Когда она вышла из веранды и вошла в гостиную, арава малышей вдохновенно трудилась над созданием бумажных новогодних цепей для будущей елки, роль которой будет исполнять самый высокий крепчук между двором и садом. Кто-то резал бумагу на полоски, кто-то склеивал их в единую цепь. Кто-то пыхтел над созданием бумажных цветочков и кружочков, которые надо постепенно прилеплять на крепкую нить, еще одна гирлянда на крепчук. Кто-то фантазировал, складывая бумагу веером, а потом склеивал веерки в кружочки с петельками, создавая будущие елочные игрушки. Новый год в мире теплой норы наступал после дня равноденствия. Праздновали его довольно скудно, так как праздник у всех здешних народов отмечался по-своему. Но в таком разнообразии видов Селена уловила кое-что общее. Поклонение дереву, подарки, припрятанные до поры до времени, известные песни и даже хороводы вокруг дерева. Уже второй год устраивая детские праздники, она чувствовала себя при этом все более уверенно. Ведь против такого проведения не возражал никто из взрослых. Ни вампиры, ни оборотни, ни эльфы, ни тем более люди. Селена забрала стена у Ригана, сидевшего в кресле, отпустив его тем самым к малышам, вырезавшим цветы. Помогла одной группе малышей с бумажной цепью, показав, как подклеивать нечаянно отдельно соединенные колечки. Помогла другой, подсказав делать более мелкие складки для вееров игрушек. Сама ничего не делала. Руки помыла, но расцарапанная кожа снова закровоточила, и она побоялась занести каких-нибудь микробов в ранки, а потому только подсушила их. Настроение какое-то. Даже собой, своими ранками заниматься не хочется. Хотя вроде чего тут, йодом, который есть и в этом мире, залить, и вся недолго. И делала все, с оглядкой на настенные часы. Сегодня Джерри должен пораньше привести ребят из школы. И оставалась проблема. Рассказывать, не рассказывать о пророчестве Люции, ведь вереска тоже должны привести уже сегодня. В конце концов, Селена решила, как только им привезет мальчика-эльфа, она вцепится мертвой хваткой в орденца и заставит его подробно объяснить, с чего это Перт расщедрился на каникулы для мальчика, которого просто мечтал видеть своим учеником. Успокоившись на этой мысли, она села в кресло, освобожденное для нее мальчишкой-драконом, и на автомате принялась покачиваться вместе со стеном, не замечая, что сын то и дело легко водит пальчиками по ее щеке и по виску. Точнее, она замечала, но воспринимала его движение как небольшую шалость, сама того не замечая, что расслабляется. Лишь раз поймала себя на том, что весело смеется над словами Ирмы, сказавшей что-то шутливое. «Леди Селена?» Она не заметила, как в гостиной появился Бернар. Малышня не стройна, но с энтузиазмом поздоровалась со старым эльфом, а кое-кто посмелее вскинул над головой свои поделки. Бернар одобрительно что-то проворчал, и дети, засияв, с утроенными силами принялись за цепь, кажется, предполагая сделать ее ужасающе длинной. Поскольку Бернар прошел в часть гостиной для взрослых, Селена не стала отдавать сына для присмотра кому-то из детей, а села перед старым эльфом, рассеянно сунув вырезанную камом из дерева куколку в цепкие руки стена. Сын сейчас в таком возрасте, что лучше не давать ему игрушки, которые мастерил для него Мика. На детали раскручивал их мгновенно. «Ну-ка, покажите-ка руки, леди Селена», — негромко велел Бернар, положивший сумку на столик рядом со своим креслом. «Ничего особенного», — вздохнула она. «Повезло, что упала на катке. Там земля мягкая. Около дома расшибла бы о камень дорожек. А так, ничего страшного. Но перебинтовать все же стоит», — назидательно сказал старик и сноровисто выполнил все, чтобы, как он проворчал, дети не видели крови. Повязка вышла легкой, а главное, не обращала на себя внимания. И Селена насмешливо похвалила себя, что не сама ее делала. «Руки старого Бернара — чудо. У вас обедать останусь», — предупредил старый эльф. «Сегодня ваши будут с оценками, мне интересно, что там наши по общей магии получили за полгода». «Спасибо, Бернар», — сказала она и отвернулась, скрывая невольную улыбку. А заметил ли сам старый эльф собственную оговорку? «Ваши будут с оценками, но наши получили по магии». Через час после перевязки зазвенели серебряные драконы ограды, а потом по деревенской улице поехали три машины. Одна — Ильма, который привез вереска, а заодно захватил ребят из школы. Машины Джерри и Александрита, которые взяли всех тех, кто опаздывал из-за сдачи хвостов по предметам. Деревенские маги своих детишек забрали раньше, у всех у них в основном были ребята помельче. Селена постаралась не выдавать, как ее сердце дрогнуло при виде вереска, выходящего из машины Ильма. Пока малышня, как всегда радостно ликуя, встречала своих школьников, будто боялась, что сегодня они не приедут. Селена спокойно подошла к мальчишке-эльфу, который после отъезда машины Белостенного стоял один, насупившись и глядя на всех из-под лобья. Сердце больно стукнуло по второму разу. Таким одиноким выглядел вереск. Даже Космея слишком очевидно сторонилась старшего брата. И Селена, уже забыв о предупреждении Люции, не дожидаясь от мальчишки-эльфа какого-либо движения к себе, быстро шагнула к нему и обняла тощую фигурку будущего некромага. Вереск, как я рада тебя видеть!» И ласково взглянула на него, чуть отпрянув, но не опуская ладони с его плеч. Мальчишка впился жесткими глазами в ее глаза, будто пытаясь понять, правду ли она говорит, а потом сам прильнул к ней, обнимая. А Селена, чувствуя его жилистое тело, думала о практичном. Надо бы немедленно предложить ему повседневную одежду взамен этой странной черной рясы, которая так старила его. И как жаль, что нельзя немедленно отрастить его волосы, отсутствие которых подчеркивало странную худобу его лица и мрачные глаза. За хлопотами встречи, когда хотелось всех ребят немедленно порасспросить и о семестровых оценках, и о том, все ли хвосты сданы, к Селине подошел Коннор и вполголоса сказал: «Верес будет спать в нашей мансарде. Мы не знаем, что с ним, но Хельми считает, он опасен». А потом бросил взгляд на перебинтованную кисть Селены. «Что случилось, мама Селена?» Люция тоже предупредила о Вереске, со вздохом призналась она. «Коннор, несмотря ни на что, вы уж обходитесь с ним по-дружески, ладно, могла бы и не просить», — улыбнулся старший сын. После обеда, когда старшие отправились погулять, Коннор забрал младшего брата с собой, а малыши привычно уснули в тихий час. Джерри дождался Селену в их кабинете. «Наших детях чуть позже расскажу. Меня волнует другое. То, что Перт через Эльма передал, напряженно размышляя, — сказал Джерри. Он боится оставлять в храме Вереска. Тот ведет себя неадекватно. В чем это выражается? Приступы неконтролируемой ярости. Началось все это через месяц, после того, как его инициировали в младшие ученики. Инициация была у него 2 месяца назад, — припомнила Селена. То есть с ним что-то происходит все это время? Именно. Это не из-за серой магии, из-за дикой? Нет, Перт передал, что мальчик легко справляется с обоими видами магии после обучения здесь, в теплой норе. Это что-то другое. Чем опасны его приступы? Джерри помолчал, глядя в пол, а потом привлек семейную к себе, благо сидели рядом. Глубоко вздохнул. Он пытается убивать. Первый случай чуть не унес жизни 2 его однокашников. Повезло, что они в тот момент занимались со старшими. Те с Вереском не справились, но сумели вызвать преподавателей. Потом за ним начали наблюдать и успели предотвратить следующее потенциальное убийство. После 3-го приступа Перт решил, что с него хватит. Постой. А они ничего не делали, чтобы приступы закончились? Делали. Они лечили его всеми успокоительными снадобьями. Даже старались целенаправленно воздействовать на него магией. И, боюсь, применяли не самые лучшие способы успокоения для существа его возраста. «Так», — сказала Селена, пытаясь соединить все, что узнала. «А почему решили, что именно я должна была пригласить его каникулы? Потому что он ко мне неплохо относится. А если он догадается? А если Вереск захочет вернуться, что ему сказать? Что храм отказался от него? По личным впечатлениям Ильма, Вереск и не хочет возвращаться». Джерри помолчал и договорил. «Но явно не хочет, чтобы кто-то об этом знал. То есть они выбросили мальчика из привычной ему среды», — медленно сказала Селена, «в надежде, что мы сможем как-то изменить ситуацию. А что потом? Пользуясь тем, что он выздоровел, снова затребуют его к себе, мотивируя, что он инициированный ученик храма. Не отдам». «Кто о чем?» — усмехнулся Джерри. «Моя семейная, о главном. Давай-ка не будем бежать впереди событий. Каникулы, 2 недели. Посмотрим на Вереска, посмотрим, что с ним будет здесь, среди своих. А потом уж будем решать». Прижавшись друг к дружке, они молча посидели немного, а потом вспомнили о неотложных делах и разбежались. Глава 4. Обедал Вереск в мансарде, куда он поднялся сразу по приезде в теплую нору. В суматошной встрече младших воспитанников и школьников мало кто его заметил, кроме тех, с кем он ехал от школы. После тихого часа у малышей, прикинув на глаз размер храмового ученика, Селена выбрала в общей гардеробной теплой норы новенькие рубашки и штаны, нашитые про запас, и поднялась к Вереску. Кроме него, в мансарде она обнаружила Коннора и Хельми. Будущий некромаг стоял у окна, смотрел в сад. Коннор сидел на своей кровати, скрестив ноги в лотосе и откинувшись спиной к стене, с закрытыми глазами, явно пребывал в своей библиотеке. Хельми, сидевший на кровати напротив, сосредоточенно изучал какую-то толстую и большую по формату книгу, кажется, учебник по составлению пентаграмм сложного уровня. На звук шагов Вереск обернулся так, будто готовился немедленно прыгнуть. Улыбнувшись ему, словно ничего не произошло, и одновременно, чтобы не напугать отсутствующего Коннора, Селена негромко сказала: «Вереск, я принесла тебе одежду на время каникул. Переоденься. Свою форму потом оставишь мне, постираем». Странно, но Вереск неприязненно раздул ноздри и, скривившись, ответил: «Не буду переодеваться, сейчас». Не успела она удивиться этой его непонятной враждебности после недавней сердечной встречи, как Коннор мгновенно вынырнул из библиотеки. Среагировал на ощутимую недоброжелательность Вереска, сообразила Селена. «Никто и не просит, чтобы ты переодевался прямо сейчас», — пожала плечами Селена. «Я же сказала, свою отдашь, потом. Вот, можешь выбрать, что тебе понравится». И она спокойно положила принесенную одежду на его кровать, которую в мансарду принесли недавно, размышляя уже о другом. Будет ли братство сегодняшней ночью устанавливать пентаграмму, чтобы узнать по снам Вереска, что с ним происходит? Уже у двери на лестницу оглянулась и попросила: «Коннор, пойдем-ка со мной. Мне хочется узнать, что сегодня произошло в школе с Миртом и Эрна». «Ничего особенного», — хмыкнул мальчишка-некромант, все же вставая с кровати. Они решились на спарринг, потому что приходилось долго ждать остальных. Но в самый разгар боя их увидел директор. Он решил, что это обыкновенная драка и что начал ее Эрна. А в кабинете Мирт вспылил, и Эрна пришлось удерживать его, чтобы он не бил стекол. «Мы почувствовали, что с Миртом что-то случилось, и побежали на выручку. Все. Вот как», — задумчиво сказала Селена. «А где Мирт сейчас?» «Он в гостиной, со своими», — отозвался Хельми. Оливия Ха хотела показать ему свои рисунки, а потом погулять по саду. Точнее, Бернар попросил его посмотреть рисунки Оливии. «Что не так с ее рисунками?» — насторожилась хозяйка дома. «Она рисует чудовищ, Ха, хотя сны у нее спокойные». «Спасибо, Хельми», — пробормотала Селена и снова развернулась выйти. Дверь резко распахнулась сама, и в мансарду с воплем, от которого вздрогнули все, влетела косматая комета. «Где Колин?» Пошедший было следом за Селеной Коннор поймал Эрму за шкиряк и поставил перед собой. Присел на корточки, улыбаясь подпрыгивающей от нетерпения девочке. «Колина здесь нет». «Так я тебе и поверила. А вдруг он от меня прячется, а ты его защищаешь?» — возразила волчишка. «Я сейчас быстро посмотрю под кроватью, а потом буду искать его внизу». Она стремительным нырком бросилась мимо мальчишки и резко остановилась, уставившись на недовольного ее появлением Вереска. «Ух ты! Приехал!» Последнее слово было сказано с удивлением, но удивление тут же сменилось сильным возмущением. «Ты зачем волосики состриг? Тебе так не идет!» Глядя на праведно возмущенную его внешним видом Ирму, ошеломленный Вереск только разевал рот, явно пытаясь что-то сказать, но тут же отказывался от слов, пришедших на ум, чтобы снова постараться придумать достойный ответ. «Не успел». Волчишка вздохнула по-взрослому и с отчетливой жалостью утешила его. «Да ты не бойся. Мы тебе мыло на травках дадим, которое Бернар придумал. Волосики быстро вырастут». «Правда, правда». Коннор схватил Эрму на руки и выскочил за дверь, хохоча. Поскольку дверь закрывалась медленно, волчишка подпрыгнула, чтобы взглянуть над плечом мальчишки-некроманта и выпалить. «Вереск, не бойся. Я тебе шапочку свяжу, нас Селена научила. Красивенькую». На лестнице, как только Селена поспешно закрыла дверь в мансарду, Коннор, все еще смеясь, опустил Эрму на полу лестницы. Волчишка подпрыгнула и помчалась дальше. Деревянные ступени пробарабанили торопливую дробь под ее легкими ногами. Они спустились по лестнице, но, не доходя до гостиной, Коннор остановил Селену. «Почему ты сразу спросила о Мирте?» Она постояла, пытаясь собрать все воедино. «Может, я все и преувеличиваю. Помнишь, как мы ехали к деревне, в которую отправили учеников Белостенных? Как в дороге плохо стало Колину, так, что его стошнило. А Мирт плакал за машиной, и вы все чувствовали себя измотанными? Из-за того, что плакал Берилл?» — сообразил Коннор. «Да, Берилл, ваш младший брат, которого братство редко берет в расчет», — медленно сказала Селена, стараясь сформулировать то, что ощущалось смутно. Колин воспринял его на физическом уровне. Мирт воспринял его эмоционально. Очень эмоционально. А сегодня к школе подъезжала машина Ильма с Вереском, и Мирт снова повел себя слишком эмоционально. «Мирт, мастер инициации Вереска», — понял Коннор и, нахмурившись, с беспокойством посмотрел наверх. «Возможно, связь и есть. Селена, что делаем? Еще один блок от Вереска? Или блокировать его самого?» «Слишком легкое решение», — с сомнением сказала Селена. «Надо бы разузнать, что с ним вообще происходит. И разве что на это время помочь Мирту, спрятав его от негативного воздействия Вереска. Эх, и почему Ильм не допросил Перта, что именно произошло в храме? И жаль, что Вереск нам не доверяет, спросить бы его самого». «Трисмегист», — предложил Коннор, — «пригласить его к вечеру в гостиную. Вереск не очень любит, когда много народа. Пока все будут на улице, он может спуститься сюда, где трисмегист его втихаря осмотрит». «Почему именно он?» «Ну, он тоже любит решать загадки, а их у него давно не было». Селена хмыкнула, но предложение показалось интересным и стоящим. Хотя в душе она удивилась. «А тебе, не интересно?» — хотела спросить она старшего сына, но... «Ладно», — решила она. «Ближе к четырем к нему идет Риган. Передам с ним записку к трисмегисту». Правда, через секунды они забыли обо всем. Приглушенный входной дверью, во дворе теплой нор раздался хохот вперемешку с азартными криками и протестующим писком, и пришлось броситься на улицу, хотя Селена помнила, что старшие ребята тоже там, и смогут сами со всем разобраться, если ситуация того потребует. Ну что, можно было предположить. Малышня вытащила во двор ту самую длиннющую бумажную цепь и попыталась забросить ее на нижние ветви крепчуга. Пока все, раскрыв рты от старания, закидывали один конец к корзине, где лежала вся цепь, подкрался процион нот, кличку придумала Ирма, одним прыжком свалился в бумажную роскошь и, вывалившись в ней, помчался к дереву. Когда странное лохматое существо, с которого спадали ошметки порванной цепи, полезло по стволу, его и заметили. Обиженная малышня бросилась за ним, да поздно. Нот забрался на верхние обондивелые сучья и принялся срывать с себя остатки цепи. Когда среди общего веселья Ирма заплакала навзрыд из-за испорченной работы, а остальные принялись подвывать ей, старшие замолкли и клятвенно пообещали помочь малышам восстановить длину праздничной цепи. Успокоившись, что ребята сами решили проблему, Селена вмешиваться не стала. Но, когда повернула к теплой норе, ее придержали за локоть. «Леди Селена», — вполголоса сказал трисмегист, привычно длинноволосый и слегка отстраненный, но все так же сверкающий ярко-синими глазами. «Что случилось с теплой норой? Она неправильно фонит». Сначала Селена поразилась. Она же вроде еще не посылала Ригана за старым бродягой-эльфом. Как же он пришел? Но потом поняла, о чем говорит трисмегист, и мгновенно забеспокоилась. Оттого сразу и сказала. Сегодня вернулся Вереск, на каникулы. Но еще до его приезда Люция чуть не покалечила детей, с которыми гуляла. А Мирт сорвался в школе. Как вы помните, Мирт принимал инициацию Вереска. Но Вереск ушел в храм некромагов. Поразился трисмегист. А там обычно не выпускают учеников на каникулы. В том-то и дело, вздохнула Селена. Я тоже теряюсь в догадках, что же произошло у некромагов. Причем есть еще одна особенность. Кажется, Перт не заинтересован в возвращении мальчика в храм. Трисмегист неожиданно замкнулся, словно ушел в себя, а потом скосился на дом. И Селена нерешительно добавила. «Хотела послать за вами, но раз уж вы здесь». «Понимаю», — мягко сказал трисмегист. «Я посмотрю». И следом за разноголосой толпой детей он, почти незамеченным, вошел в дом. Вернулся из мастерской Александрита Джерри. Завидев семейную неподалеку от входной двери в дом, улыбнулся и подошел. Она оглянулась и чуть прислонилась к нему, вставшему позади. Тишина, наступившая после громкого гомона детей, позволила даже чуть мечтательно встретить сумерки, окрасившие белый иней в светло-серый, а деревья вокруг в графический рисунок. Обманутой тишиной, с крепчуга свалился процион и замер неподалеку, обнаружив таких же застывших двоих. «Пора в дом», — тихо сказал Джерри. «Через полчаса совсем стемнеет, а я обещал помочь ребятам в создании иллюзорных фейерверков». Пока медленно шагали к двери, Селена быстро и коротко рассказала о Вереске и трисмегисте. А у самой двери, открыв ее поспешно проскочившему в дом Проциону, нетерпеливо спросила, что было в школе. «Про саму драку я знаю, но о чем вы с Ильмом говорили в кабинете директора?» Ильм предсказуемо молчал, усмехнулся Джерри. «Всю вину за драку я взвалил на Мирта, так что разговор был короток. Поскольку Мирт, эльф, директор не стал придумывать для него наказание. Я заплатил за стекла, которые разбил мальчик, и за работу плотника-стекольщика. И нас отпустили с миром. Мне это не нравится», — проворчала Селена. «Опять деление на эльфов и других. Неужели здесь никогда не будут судить существо по его достоинствам, по поступкам? Нам с тобой надо будет поговорить со старшими ребятами», — уже серьезно сказал семейный. «Мне кажется, они утаивают многое, что происходит с ними в школе. Я видел заплаканные глаза Анитры, но, когда спросил ее, что случилось, она ничего не сказала. Анитра всегда отличные оценки», — с недоумением проговорила Селена. «Неужели она умудрилась получить неуд?» «Согласна, поговорить надо». «Так что там с Вереском?» — спросил Джерри уже в предбаннике теплой норы. Поглядывая на плохо прикрытую дверь в гостиную, Селена быстро пересказала свои домыслы о связи Миртова срыва с появлением Вереска, а также о том, как трисмегист сам пришел к дому, привлеченный его странным магическим фоном. Последним Джерри очень заинтересовался, настолько, что поспешно сунул ноги в ботинки и снова вышел во двор, чтобы оглядеть теплую нору. Стоя на пороге, Селена тревожно ждала его оценки. «Если бы ты не сказала, я бы ничего не заметил», — признался Джерри. Но в защите дома и впрямь появилось нечто странное, дисгармонирующее. «Пока я не разобрал, что это такое, но попытаюсь. Трисмегист, кажется, уже сейчас считает, что в этом виноват Вереск. Посмотрим». Они вошли в гостиную, где собрались почти все обитатели теплой норы. «Нет, через полчаса старшие, конечно, снова выйдут погулять на улице или во дворе, но сейчас и старшие, и младшие смешались в однородную компанию. Кроме разве?» Селена осторожно прошла между ребятами, с улыбкой слушая их разноголосицу, и очутилась рядом со столиком, возле которого в кресле сидел Мирт с Оливией на коленях. Гарден сидел рядом, на валике кресла. Селена огляделась. Арвар, мальчишка-маг, тоже рядом. С Гарденом опять был ступор. А если был, то почему? погода ли в том виновата, или эмоциональное состояние старшего брата. «Можно, я с вами посижу?» — спросила Селена, усаживаясь в кресло напротив. «Оливия», — Бернар сказал, — «ты рисуешь что-то любопытное. Можно посмотреть?» Оливия просьбе не удивилась. Рисовать она начала недавно, но ее рисунки всегда восхищали. Чаще всего сюжетные, в Селене они напоминали комиксы своего мира. Правда, живые существа у Оливии больше походили на едва выточенные из сучков фигурки. Корявые и лишь чуть напоминающие людей и эльфов, эти фигурки обычно толпами бегали по всем листам. Но на тех, что передал Селене Мирт, фигурок было всего несколько. Чаще — три. Одна маленькая и две большие. Но, если две большие напоминали все те же человеческие фигурки, то маленькая поражала воображение. Оливия пририсовывала ей то лишние две руки, то крылья, но не птичьи или драконьи, а больше похожие на древесные жилки-паутинки, которые остаются у опавших листьев, после того, как они пролежат зиму и весну. И сюжет всегда повторялся. Маленькая фигурка-чудовище, отвернувшись от больших фигурок, стоит на коленях, закрывая голову, а большие воздевают руки над ней. Мгновенно прикинув сюжетные рисунки на вереска, Селена испугалась. Что с ним сделали в некромагическом храме? Оливия, забыв о своих рисунках, болтала с Гарденом, а Мирт выжидательно смотрел на Селену, наверное, тоже подозревая, что на всех листах изображен вереск. «Оливии тоже способности к пророчествам?» — тихо спросила Селена. «До сих пор я ничего не знал такого. Она говорит, что видела это во сне». Покачал головой Мирт, и его лицо исказилось в гримасе отчаяния. «А я мастер вереска», — сам сказал. «И что делать дальше?» «Здесь Трисмегист», — также вполголоса сказала Селена. «Он обещал разобраться, что происходит с вереском. Не бойся, Мирт. Среди нас много сильных магов. Знаю», — тоскливо сказал мальчишка-эльф. «Но мне не нравится совершать странные поступки только потому, что рядом есть кто-то, кто действует на меня». «Ты, и горюешь?» — уже резко спросила Селена, напоминая. «Или ты сейчас опять под воздействием вереска? Вы братство. Вас пятеро, не считая Берилла. И все очень сильные личности». Мирт вскинулся на этой личности. «Так дайте ему отпор, и сами повлияйте на него». Решительно закончила Селена и встала. «Рисунки я заберу. Оливия, можно?» «Можно», — пожала плечами девочка-эльф. Селена вдруг замерла. «Оливия», — уже более мягко обратилась она к девочке. «А тебя пугают эти сны, Селена?» — укоризненно сказала Оливия. «Это только сны. Они пугают, только пока спишь. А когда просыпаешься, их уже нет. Видишь, Мирт», — засмеялась Селена. «Твоя младшая сестренка рассуждает гораздо интереснее и умней». Мальчишка-эльф вымученно улыбнулся, но постарался улыбнуться сестренке. Оливия быстро вовлекла его в разговор с Гарденом, и Селена осторожно отошла. «Где Трисмегист? Пошел в мансарду?» Оглядевшись, она сообразила, что в гостиной, кроме Мирта, больше нет никого из братства. «Все наверху? Что они там делают? Сдвигают кровати для пентаграммы?» Недоумевая, она поднялась по лестнице к комнате братства. В их помещении она нашла довольно интригующую расстановку. Хельми с Трисмегистом сидели на кровати подростка-дракона, негромко обсуждая всю ту же книгу с пентаграммами. На кровати Микки валялся не только хозяин, но и Колин, пытаясь что-то смастерить по схемам другой книги. И лишь Коннор снова ушел в невидимую библиотеку, а Вереск, уже переодевшийся в обычный комплект, в котором так удобно бегать, с заметной завистью смотрел на его лицо с закрытыми глазами, мечтательное и даже вдохновенное. Впрочем, позавидовала и Селена, в душе решив обязательно спросить Коннора, что же он там читает. А еще она мысленно посетовала, что нельзя мальчишку-эльфа спросить в лоб, что произошло в некромагическом храме. «Вереск, ты будешь ужинать вместе со всеми, или тебе опять принести сюда?» — буднично спросила она. «Со всеми», — буркнул он. Селена осмотрела его, совсем худенького в обычных штанах и свободной рубахе воспитанника теплой норы, и сердце сжалось. «Права Ирма, хоть бы волосы ему оставили, а то шея торчит жутко тощая, как у несчастного птенца, выпавшего из гнезда». «Колин, тебя искала Ирма, нашла?» «Нашла». Она хотела похвастаться цепочкой. Вот почему волчишка близко к сердцу приняла порванную игрушку. «До праздника, 3 дня, — добавил Колин, — мы успеем склеить нужную длину». Селена нерешительно повернулась к двери, несмотря на внимательный взгляд Трисмегиста. Она и так пришла сюда вроде как попусту. «Больше нет причины оставаться, Селена», — внезапно позвал Вереск. «Я с тобой спущусь». Коннор сразу открыл глаза. Вереск метнул в него неприязненный взгляд. «Что? Тоже с нами пойдешь?» Улыбнуться успела. «С нами». «Не, а», — протянул мальчишка-некромант. «Чуть позже. Мы обещали ребятам фейерверки придумать, а потом покататься на самокатах. Кстати, пойдешь с нами?» «Кто из подростков в здравом уме откажется от приглашения покататься на самокатах?» Вереск качнул головой. «Угу». И шагнул к Селене. И уже у двери оглянулся. «Что это такое, фейерверки?» «Разноцветные огоньки в ночном небе», — отозвался Мика. «Целые узоры. Нам Селена рассказала про салюты, А мы решили, что это будет здорово, устроить их на празднике. Малышне понравится. Да увидишь сегодня. В молчании Селена и Вереск спустились в гостиную. Понимая, что некоторое время мальчишка-эльф будет ходить за ней хвостиком, она осторожно спросила. Что тебе интересно? Хочешь посмотреть коллекцию фигурок Кама? Там появились новые. Та осталась? Смущенно спросил Вереск, опуская глаза под любопытными взглядами всех, кто его заметил в гостиной. Но, где Космия? Осталась, кивнула Селена. Кам сделал еще две фигурки с твоей сестрой и с цветами. Ему вообще нравится вписывать ее в цветы. Уже с облегчением оставила его возле открытого шкафа, где на полочках стояли скульптурки Кама. Отошла от мальчишки, гадая, посмотрит ли он все фигурки, кроме тех, на которых запечатлена его сестра, и узнает ли он себя в присевшем на пенек угрюмом монашке с посохом, больше похожим на боевое оружие. Пока Вереск рассматривал выставку, Селена заметила, как Космия, прячась от брата, поглядывает на него. После того, как Вереск высокомерно сказал, что ему будет лучше в некромагическом храме, сестра с ним почти перестала разговаривать. Но Селена надеялась, что они все-таки помирятся. Мимо пробегал Герт. Селена остановила его и шепотом попросила отнести листы Оливии в мансарду и передать их Трисмегисту. При Вереске наверху она не хотела кому-либо показывать эти рисунки. «Селена!» — окликнула ее Анитра. «Здесь я!» — откликнулась хозяйка дома. Анитра подошла к ней и, вздохнув, принялась рассказывать о Ринте и отношении учителя-человека к ученикам-оборотням. Вот почему плакала девочка-маг. Заметив, что Вереск, не оборачиваясь, внимательно прислушивается к рассказу Анитры, Селена, дождавшись конца утренней истории, сказала, «Дело довольно сложное, но у нас впереди целых две недели каникул. Думаю, решим эту проблему». «Что говорит Ринт?» Она сказала, «Не обязательно требовать от учителя справедливости». «Но, Селена, так нельзя. Ринт очень умная». «Анитра, ты согласна, что у нас тут большинство ребят заинтересовано в этой справедливости? Тогда потерпи. Мне кажется, тебе и Ринт помогут не только ребята, но и взрослые». В конце концов, усмехнулась она, «Эрна ведь тоже попала». И Калра тоже задела отношение директора к его сыну. Анитра пообещала напомнить Селене о школе за неделю до конца каникул, чтобы обсудить ситуацию с учителем. И убежала к Ринт. Не сразу, но Селена заметила, что Вереск теперь постоянно находится в окружении незаметной охраны. То Хельми ненароком пройдет мимо него, то Мирта становится рядом, но за спиной мальчишки-некромага. Даже Арвар был втянут в таинственную охрану, посматривая на мальчишку-эльфа издалека. Этот Джерри сказал им, что Вереск опасен. Может, зря, но Селена отчетливо почувствовала, как успокоилась. Перед самым ужином с лестницы спустились Коннор и Мика, оба с большими коробками в руках. «Ребята, помогите», — обратился Коннор ко всем. «Надо поставить вот эти штучки так высоко, чтобы их не достали малыши и нот». Возмущенный писк и вопли заглушил хохот старших. Они быстро подходили к мальчишкам, набирали горсти разноцветные кружочки, порезанные детали военных машин, и оставляли их на самой верхотуре. Умирающая от любопытства Селена чуть не подпрыгивала, как и малыши. «Что придумали мальчишки?» «В мире Селены это называется гирляндой», — сказал Коннор и попросил. «Потушите свечи». Непроницаемая тьма будто ослепила всех. А в следующие секунды по стенам мягко и пушисто вспыхнули разноцветные огоньки. Малыши захлопали в ладоши и закричали. Но, как оказалось, Селене достались очень внимательные слушатели, когда она рассказывала мальчишкам о Новом годе в своем мире. Еще секунды, и огоньки будто побежали один за другим, сияя каждый своим светом, вызывая у присутствующих восхищенный писк и вопли. «Ну что?» — довольно сказал Мика. «Получилось. У нас будет обалденный праздник, да? А сейчас поедим, а потом пойдем фейерверки делать. Еще один вечер в теплой норе, похожий на лоскутное одеяло. Все лоскутки разные, но сшитые воедино. Еще один вечер, похожий и не похожий на предыдущие». Из-за Вереска Селена безотчетно боялась ночи, а вечер завершился ударным эпизодом. Когда дети поужинали, наигрались, накатались и уже начинали готовиться ко сну, зазвенели сторожевые серебряные драконы ограды. Как будто сговорившись, к калитке подбежали, подъехали Ильм, Макривер, Колр, Джерри и Селена, а также Трисмегист. Селена даже нисколько не удивилась, завидев за оградой Перта, главу некромагического ордена. Он стоял возле машины, за рулем которой сидел кто-то из его коллег. «Не зайду на территорию деревни», — желчно сказал он, избегая смотреть всем в глаза, — отчего у Селены похолодели руки. «С чем таким страшным приехал Перт?» Но выговорила она твердо, задав вопрос на правах хозяйки места. «Что случилось, Перт?» «Сначала я не хотел, чтобы вы знали», — угрюмо сказал некромаг. «Но решил, что это будет слишком опасно и преступно, с моей стороны. После инициации Вереска в некромаге первой ступени мы обнаружили, что мальчик. Он упрямо и с какой-то тоской повел головой. Мы не знаем, как это произошло. Но с недавних пор Вереск, носитель демонической сущности. Мальчик сопротивляется ему, но порой срывается и пытается убивать живых. Я приехал предупредить, что вереск опасен. Сначала я решил, что это удобно. Попросить вас, леди Селена, пригласить мальчика на каникулы. Но понял, что не прощу себе, если в вашей деревне произойдут смертельные события. Поэтому приехал. Вот все, что я хотел сказать вам. Он постоял, опустив голову, а потом, так и не подняв глаз на обитателей деревни, отошел к машине. Когда машина отъехала, взрослые вздрогнули от странного шелеста и оглянулись. Хельми быстро собрал крылья, под которыми пряталось братство, и Мика задумчиво сказал: «Ничего себе ситуация». А Коннор смотрел вслед машине, сосредоточенный и спокойный. Глава 5. Селена медленно оглядела всех тех, кто, инстинктивно почувствовав опасность, поспешил вместе с ней к изгороди. Оказалось, задумчив не только Коннор. Глядя в землю и сдвинув брови, впервые на ее памяти, стоял чуть в стороне от остальных трисмегист. Колор бесшумно, даже крадучись, подошел к изгороди и сильно сжал верхнюю жердь, сильно, судя по тому, как даже в лунном свете отчетливо выделились костяшки на пальцах. Ильм внезапно осунулся, заметно озлобленный. Макривер подошел к Джерри и, кажется, хотел что-то сказать, но прикусил губу и уставился во тьму за деревенской изгородью, где постепенно таял звук уезжающей машины. Братство переглядывалось, но при взрослых пока не решалось заговорить о том, что мальчишек волновало. Не оборачиваясь, Кол раздраженно сказал: «Ильм, прекратите. Сохраняйте свои личные границы в целости. Ярос здесь и не поможет». «Как он мог?» — сквозь зубы процедил Ильм. «Как он? Побейте его, когда приедете в старый город», — все так же не двигаясь, посоветовал черный дракон. «Но сейчас вас должно заботить иное». Слушая их разговор, Селена потихоньку приходила в недоумение. Она видела лишь одну проблему. Вереску плохо. Услышав слова «демоническая сущность», хозяйка места про себя удивилась. Что за демоны? Почему она раньше не слышала, что здесь существуют некие мифические существа? Но оглядка на братство, на Мику, и она вспомнила, что о демонах уже слышала. Так называли те самые жуткие торнадо, что сторожили их деревню. А раз в этом мире существует данное понятие, значит, существует и некий предмет или сущность, раз его так назвали. Но пока она не знала, что такое демоническая сущность, она и не тревожилась. Вот скажут, что это и чем грозит деревня, тогда и она заволнуется. Странное слово по отношению к вереску – носитель. Но чем дольше она вглядывалась в мужчин, чем дольше слушала их странный диалог, тем больше понимала, что, будучи несведущей во многих реалиях этого мира, она плохо себе представляет ту опасность, которую несет в себе эта демоническая сущность. Вон какой злобой дышит Ильм, один из лучших магов Ордена Белой Стены, чьей специализацией является защита. Пока мужчины переглядывались, она сообразила, что мальчишки тоже не совсем понимают происходящее. Кроме, может, Коннора. «Кто-нибудь объяснит мне». Она запнулась на полуслове, не зная, как закончить вопрос, потому что не знала, что именно спрашивать. «Перт умыл руки», — тихо сказал Макривер. Он промолчал о демонической сущности, пока мальчик не оказался в границах защищенного места, откуда эта сущность миру не страшна. Поэтому он не вошел за изгородь. Его вход мог быть чреват выходом сущности за пределы деревни. А Перт предпочел, чтобы разбирались с ней в замкнутом, закрытом пространстве. «Еще», — добавил Эльм, — «кажется, именно некромаги напортачили с вереском, проведя ритуал инициации, во время которой сущность оказалась в мальчике». «Почему вы так думаете?» — поразилась Селена.